Глава третья. Покорение Сибири. Ермак. Покорение и колонизация. Строгановы. Казаки. Ермак в Сибири. Раздел первый. Покорение и колонизация. В русских документах название Сибири появляется лишь во второй половине XV века. И под этим именем была известна только часть нынешней Тобольской губернии, занятой до XVI века татарскими ханствами. Еще задолго до указанного времени русские открыли дорогу к высоким плоскогорьям Уральского хребта. Перейдя потом через хребет, они начали медленно подвигаться из бассейна Печоры в бассейн Оби. Уже в XI веке холоп именитого новгородского гражданина Журяты Рогович добрался до Уральского хребта, а в 1364 году экспедиция, организованная предприимчивой Новгородской республикой, добралась до Оби. В следующем веке новгородцы уже поддерживали постоянные политические и торговые сношения с Югрой, так называли в XII-XIV веках земли, лежащие на запад от Урала, а с XV века так стал называться и восточный склон хребта. Югричи платили Новгороду ежегодную дань мехами и даже серебром, добывавшимся, вероятно, примитивным способом из копий, известных под названием чудских. Ими пользовались еще недавно изыскатели при своих разведках. После присоединения Новгорода великие московские князья продолжали начатое дело, но придали ему свой традиционно военный характер. В 1472 году совершилось покорение Пермской земли. В 1485 году войско, во главе которого стояли князь Федор Курбский, Черный и Иван Иванович Салтык-Правин, перешло через Урал, поднялось по реке Тавде, впадающей в Тобол, потом по Иртышу проникло в Сибирь, в бассейн Оби. Югорские и вагульские князья покорились, отправились в Москву и согласились платить дань. Великий князь прибавил к своим титулам титул князя Югорского, но в 1499 году ему пришлось оружием снова утверждать там свою власть. Все эти приобретения были пока весьма незначительны. После взятия Казани и Астрахани явилось много добровольных данников. Между ними был и сибирский князь Едигер, владелец татарской юрты среди нынешней Тобольской губернии. Он насчитывал до 30 тысяч подданных. Но заключенные условия исполнялись очень плохо. В 1556 году вместо 30 тысяч куниц, обещанных Едигером, было прислано им всего только 700. Он ссылался на грабежи и насилие со стороны своих соседей, против которых царь обещал ему помощь. Татарские князья были неуловимы и не поддавались завоеванию. Если им приходилось плохо, они углублялись в степи и достигали безнаказанности тем, что признавали над собой власть Москвы, брали на себя обязательства и не выполняли их. Когда Иван был занят Ливонией, дела на Востоке пошли совсем плохо. Последний царский не то посол, не то сборщик дани был убит. Достичь прочных результатов в этом крае можно было только лишь с помощью иного рода побед, и московское государство не было лишено средств для этого. До настоящего времени подвижность остается характерной чертой племени, заселившего огромные пространства Европейского Востока и Азиатского Северо-Запада. Я уже указывал на причину этого явления. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. В этой пословице выразительно передано то стремление, которым объясняется великое дело колонизации, совершенной подданными Грозного и Петра Великого. Для колонизации Бассейн Печоры не представлялся удобным. Им могли бы воспользоваться люди торговые, а русские колонисты были земледельцами. На долю одной семьи выпала честь сообщить этому национальному движению иной характер. Она придала благоприятное направление, воспользовавшись могучим течением эмиграции, несшей в себе действительную силу, обратив ее в бассейн Камы.